Глава 37. Обвинение. Эстер. Нет, это точно не мой муж. Успела только произнести мысленно. И тут пространство вокруг Зиверовых болот вспыхнуло. И с нами рядом оказалось трое мужчин. Самого старшего из них, на вид статного красавца, главу рода Спрутов Азарета, я узнала в лицо. Правда, статным красавцем его можно считать ровно до тех пор, пока не взглянешь на него магическим зрением. Волевой подбородок и скулы провалятся, жесткий рот мутирует в безгубую трещину, а глаза, самое неприятное в спрутах, это их прямоугольный зрачок. От него, как выяснилось, одинаково некомфортно людям, магам, лишенным второй ипостаси, змеям и даже драконам. «А штормового дракона его змею зачем притащил Арис?» – тут же заголосил Азарет, не заметив брезгливости, мельком проступившей на моем лице. А до меня с секундной задержкой дошел смысл вопроса главного спрута. Неужели Арис специально нас сюда заманил? Как мы могли так сглупить? Не спеши с выводами, милая. Ласково прозвучал голос Гедеона в моих мыслях. Я счастлив, что ты искренне веришь мне, но... Прошу, давай досмотрим спектакль маленького спрута. Это занимательно. Гедеон встал у меня за спиной и обнял за плечи. Мне вдруг стало очень спокойно и возникла уверенность, что ничего плохого не случится. Он бы без них не пошел, выкрикнул Арис. «Волоком тащить дракона прикажете? Или знаете способ обмануть видящего?» «Так надо было им со мной поделиться, а так я привел целых троих. Серебряный змей уже у тебя гостит, так что почему нет?» «Что ты несешь, маленький идиот?» – затрепетал Азарет. «Что? Папа у него? В смысле гостит? Не мог же Азарет его пленить? Мой отец – великий серебряный змей, он не по силам демонову спруту. Тш, Эстер!» «Давай слушать. Не переживай, милая. Ты все равно хотел расправиться с отцом. У меня вырывается отчаянная, неуправляемая мысль. Гедеон крепче сжимает мои плечи. Хотел, Эстер, и сейчас хочу. И не только с отцом. Не буду тебе напоминать, что они со мной сделали, но молчу. Слезы текут по щекам, душа рвется на части. Но не сделаю этого, потому что ты для меня важна. Теперь давай слушать и думать, что можем сделать. Успокойся, я с тобой». Меня трясет, а Гедеон просто обнимает меня со спины, гладит по плечам, горячие пальцы быстро вытирают мои слезы. Губы мужа коротко прижимаются к моим волосам в быстром успокаивающем поцелуе, и моя паника уходит через его прикосновение куда-то в землю, и я в очередной раз решаю доверять мужу. Расслабляюсь в его объятиях и начинаю вслушиваться в громкие препирательства Ариса и Азарета. Вглядываться в огромные прозрачные глаза Виктора. Сейчас он мне кажется потерянным, несчастным, младше, чем есть. Сердце пронзает острая жалость. Я протягиваю к нему руку, и он мигом за нее хватается, оказывается рядом со мной и Гедеоном. Я не понимаю, Эстер. Я не считал в Аресе таких намерений. Не понимаю, как так. Лопочет маленький огненный дракончик, а я зачем-то треплю его по буйным черным волосам. Все нормально, Виктор, ничего страшного. Гедеон выпускает меня из объятий. Оттесняет нас Виктором себе за спину и распахивает серебристые перепончатые крылья, в остальном сохраняя человеческую форму. По огромным крыльям бегут молнии, крылья прекрасные, и они живым щитом закрывают нас от Азарета и его приспешников. Блеклое утреннее небо над нами мигом закрывают тучи, три прицельные вертикальные молнии бьют в Азарета и его подручных. Спруты валятся на землю на полуслове. «Арес, объясняй теперь мне свой фарс, маленький хитрый засранец, а то ни зачетом по моему предмету не отделаешься», — усмехается Гедеон. «А я только и думаю о том, что мой муж потратил много сил, больше, чем мог, опять, и теперь пытается это скрыть. Не было выбора. Я вижу, как Арес виновато разводит руками, когда Гедеон осторожно складывает крылья, но глаза юного спрута сияют озорным весельем. Глава рода требовал у меня огненного дракона, но Азарет уже давно повредился рассудком, а власть не сложил. Он поставил мне ультиматум, угрожал матери. Я не хотел никому из вас вреда. Решил, что если придем все вместе, Азарет откажется от планов. Ясно, а что с серебряным змеем? Гедеон заговорил об отце, и мое сердце заколотилось дикой скоростью. Вам не повесить это на меня, подал голос, оклемавшийся от удара молнии Азарет. Он медленно поднялся на четвереньки, поставив на место потекшее было лицо, а его подручные продолжали валяться на берегу болота без движения. Серебряный змей пропал сегодня утром. Все сильные маги это ощутили, но я здесь ни при чем. Мне лишь нужен дракон для безобидных научных изысканий. Я хотел наладить отношения, хотел пригласить лишь пройти пару испытаний под надзором официальных наблюдателей в присутствии легионеров правителя полностью легально, но драконы не доверяют нам. «Ах вы, бедняги!» — снова усмехнулся мой муж, окончательно складывая крылья. Азарет поднялся на ноги и гневно указал на Гедеона пальцем в обвинительном жесте. «И тех мертвецов тебе на меня и мой рот не повесить, штормовой демон. Это ты их сожрал. Но ты же теперь почти что член правящей семьи, так что все шишки полетят на меня. Я этого так не оставлю». «Гедеон?» «Спрут говорит правду, Эстер», — недоуменно отвечает мне муж в ментальном поле. По крайней мере, он искренне верит в то, что говорит. «Но где мой отец? И кто же тогда убийца?» Невольно вырывается у меня вслух. «Наивная серебряная змейка», — переводит на меня взгляд Азарет. «Убийца твой муж-дракон, естественно».